кому к тебе приду. Все в темноте, но с тобою светлее мне. Свеча в углу. Ты не думай, я все одолею, и в горящую избу войду. Искры сыпятся, а мне теплее. Вот что значит слово «люблю». Ведь и ты со мной над обрывом, понад пропастью хлещешь коней. Ты и я против целого мира, и мне этого хватит вполне. И может быть я, как и ты, не подарок. А кто современность подарок вообще? И порой между нами пожары, персонажи ремарка клише. И лед по швам, читай по губам. По острию, по льду да по тонкому к тебе приду. Все в темноте, но с тобою светлее. Я как листик на ветру держусь едва, но вокруг искры я сильна. А может быть мы как созвездия горим в небесах для других. Стены трещат, но мы вместе, и уличный гул поутих. Года песок, да сквозь пальцы на утек. Холодно же им. По острию, по льду да по тонкому к тебе приду. Все в темноте, но с тобою светлее мне.